Послесловие автора. Арка конференции главных кланов закончилась. Вам понравилось? В арке волнения в древней столице умер Джоу Гунзынь, а в этой – Гудзе. Так что в следующих частях появятся новые враги. Думаю, некоторые уже догадываются, кем они будут, но придется прочесть, чтобы узнать наверняка. Вот вам что-то вроде короткого тизера. Персонаж, который раньше был другом, станет врагом, и развернется крупномасштабная магическая война с важным человеком, о котором пока известно только имя. Надеюсь, вам понравится. Ах да, Миюки враждовать стацию не будет, не переживайте. Протагонист, как указал главный редактор сама, в этот раз немного отличался от обычного, и я, в общем-то, согласен. Но не думаю, что у него поменялся характер. А вы как считаете? Кстати, о характерах. Некоторые спрашивали, в правильном ли направлении развиваются эти дзёмасаки. Мне лично приятно видеть, что он ведет себя как подросток. Стыдно признаться, но по правде говоря, в этот раз я писал историю, не зная о существовании так называемой «теории души во внутренних органах». Если ввести словосочетание «теория души во внутренних органах» в Google, то что-то найдется. Но я не знаю, существует ли гипотеза с таким названием на самом деле. Я слышал по ТВ истории о том, что при трансплантации органов у человека меняется характер или хобби. Поскольку информация о состоянии внутренних органов передается в мозг, то, думаю, замена органа и правда может изменить человека. Хотелось бы почитать публикации по подобным темам, лучше поздно, чем никогда. К слову, мне лично кажется, что душа предпочла бы выглядеть как дух, а не как энергетические сигналы в мозгу. Вместе с публикацией 19-го тома, наконец, можно сообщить новую медиаинформацию. Для меня, как автора, полнометражный фильм – важное событие. Я придумаю для него необычную историю, и мы вместе с сотрудниками компании сделаем ее настолько интересной, насколько сможем. Сюжет будет оригинальным, надеюсь, вам понравится. Следующий том станет сборником коротких историй. Планируется, что туда попадут опубликованные в журнале Дэнгеки Бунка эпизоды, затрагивающий турнир 9 школ 2096 года, а также новые короткие истории. Еще не решено, будет ли на этом томе стоять цифра 20, возможно, он будет называться том 13.5 или сторона Б. Спасибо огромное, что до сих пор читаете мою работу. В следующих частях Тацу и остальные перейдут в третий, последний класс старшей школы. Наконец, приближается кульминация непутевого ученика в школе магии. Надеюсь, вы с удовольствием прочитаете сборник и новый том «Пролог к беспорядкам». Еще раз спасибо огромное. Сато Цутомо читал «Адреналин».